едет все так же близко впритык. А Ревала притормозил, почти остановился, высунул руку, махнул ею, прокричал: «Проезжайте, проезжайте!» Человечку ничего не оставалось, как подчиниться. Он проехал мимо них, на одном из опасных участков, где дорога шла над самым обрывом. Молодые люди успели его рассмотреть, лысый, в больших черепаховых очках, торчащие уши, тонкие подстриженные усики. Фары Пирс Эро осветили его лысину и уши. «Тебе не хочется стукнуть его палкой по голове?» — смеясь спросила Хулия. «Ты видишь его глаза в зеркале?» — спросил Аривала. «Он шпионит, за нами таясь». И тут начались гонки наоборот. Преследователь ехал впереди. Он увеличивал или уменьшал скорость по мере того, как увеличивали или уменьшали скорость они. «Что ему надо?» — с плохо скрытым отчаянием спросил Аривала. «Давай остановимся», — ответила Хулия. «Ему придется уехать». «Вот еще! Зачем нам останавливаться?» — воскликнул Аривала. «Чтобы освободиться от него». «Так мы не освободимся». «Стой!» — повторила Хулия. Аривала остановил машину. Несколькими метрами впереди человечек тоже затормозил. «Я его исколочу!» — прерывающимся голосом прокричал Аривала. «Не выходи», — попросила Хулия. Аривала вышел и побежал, но преследователь тронулся с места и, не торопясь, поехал вперед, вскоре пропав за поворотом. «Теперь надо подождать, пусть отъедет подальше», — сказала Хулия. «Он не уедет», — сказал Аривала, садясь в машину. «Давай удерем в другую сторону». «Удрать никоим образом». «Пожалуйста, подождем 10 минут», — попросила его Хулия. Аривала показал ей часы. Они сидели молча. Не прошло и 5 минут, как он сказал: «Хватит, клянусь тебе, Опель стоит за поворотом». Аривала был прав. За поворотом они сразу же увидели стоящую машину. Аривала яростно нажал на педаль. «Ты с ума сошел!» — прошептала Хулия. Страх жены словно подстегнул его, и он увеличил скорость. Как бы ни рванул с места Опель, они все равно настигнут его. Он еще стоял, они уже мчались со скоростью больше 100 км/ч. «Теперь мы гонимся за ним!» — возбужденно крикнул Аривала. Они догнали Опель на другом опасном участке, там, где несколько месяцев назад они сбросили в пропасть машину со старой дамой. Вместо того, чтобы объехать Опель слева, Аривала взял правее. Человечек вильнул влево, к обрыву. Аривала шел справа, почти выталкивая другую машину с дороги. Поначалу казалось, что борьба двух упрямцев будет долгой, но внезапно человечек испугался, уступил, свернул еще левее. И молодые люди увидели, как Опель перелетел через край и упал в пустоту. «Не останавливайся», — приказала Хулия. «Нас не должны здесь видеть». И даже не проверить, жив он или мертв, всю ночь спрашивать себя, не явится ли он наутро грозным обвинителем. «Ты прикончил его», — ответила Хулия. «Дал себе волю. Теперь не думай об этом и не бойся. Если он появится, тогда посмотрим. Черт побери, проигрывать так достойно». «Я больше не буду думать», — сказал Аривала. Первое убийство, потому что они убили из-за денег, или потому что покойная доверилась им, или из-за допросов в полиции, или от того, что это было в первый раз, подействовало на них угнетающе. Теперь, совершив новое убийство, они забыли о прежнем. На этот раз их беспричинно раздразнили. Ненавистный преследователь гнался за ними по пятам, покушаясь на их благополучие, которым они еще не вполне насладились. После второго убийства они жили счастливо. Они прожили счастливо несколько дней.